Глава 7. Спасение в хитрости. Связанный из двух десятков пальмовых стволов плот медленно дрейфовал по течению, подгоняемый ветром. Стоящий на нем во весь рост Теодор помахал нам рукой. Завтра мы его уже не увидим. За день точно на десяток верст отнесет. Мы же взяли для верности 2. Ящер явится к нам даже не этой ночью, а следующей. Там уж Теу и летуну не достать. За это спокойно. Как же все-таки хорошо, что веревка в городе стоит недорого, и у товарищей Фила хватило ума прикупить по мотку на дорожку. 5 мотков — это много. Могли бы и больше бревен скрепить меж собой, но плот и так получился огромным. Такой никакая волна не перевернет. Шторм другим страшен. Чтобы ни самого Теодора, ни набитые водой и снедью рюкзаки, там у него все 5 наших заплечных мешков, не смыло волной, мы намертво привязали все вещи, а для самого мореплавателя наделали петель, в которой руки-ноги засовывай и хоть спи так в любую качку. Куда больше я переживаю за хлипкий навес, который мы сплели из прутьев, вот его снести может. Не ветром, конечно, водой. Если смоет, бедняге придется от солнца под тряпками прятаться. Свен с Джексом отдали Тео свои рубахи. Одной плечи и шею прикроет, вторая на голову, чтобы в воде мочить можно было. В любом случае от жары не помрет. И от голода с жаждой тем более. У него там запасов на месяц. Все, что с суши принесено, Тео отдано. Плюс фруктов набрали на первое время. Бурдюки с флягами тоже все у него. В общем, плавать Теодору и плавать. Если, конечно, какой морской зверь не сожрет. Но тут есть надежда на то, что эта печальная участь дядьку всю же минует. Возле острова точно чудовищ вода не скрывает. Мужики тут годами купаются, плавают. В том числе и за рифом. Кроме крупных зубастых рыб, какие любят гулять вдоль поверхности, выставив наружу серый треугольный плавник, других опасных для человека хищников здесь нема, да и те нападают на людей очень редко. Однажды Брол нырял за ракушкой, в какой вкусный слизняк живет, и ногу о подводный каменный куст оцарапал. Вот зубастая рыба ту ногу ему и оттяпала. Ну и Джекса в другой раз эти хищники слопали. Но на этом и все. Плот большой. Никакой морской щуки до сидящего на нем Тео никак не добраться. Лишь бы только другой какой хищник вдали от берега не объявился. Кто знает, что там на глубине. Может, это только тут на мелководье спокойно. А в паре верст от острова море чудищами кишит. Но спасибо, хоть у берега все тихо и мирно. Иначе бы здоровенный плот и вообще никуда не уплыл бы. До рифа мы его толкали все вместе. Сначала шестами, потом гребли створками здоровенных ракушек. Назад вплавь вернулись. Когда придет время перебираться с острова на остров, мне нужно будет придумать что-то другое. Какую-нибудь легкую, шуструю лодку построить попробую. На плоту в одиночку не переправиться точно. «Плыви, плыви, победитель!» — помахал Теодору в ответ амбал Свен. «Через 2 дня увидимся!» «Он не слышит тебя!» — буркнул Прол. «И про 2 дня ты не рано ли? Нам еще победить так-то нужно!» «Не Фил в последний раз еле-еле победу добыл. Забыл, что ли? Кто знает, как оно сейчас будет?» «Не Фил — это я. Имя мое им неведомо, потому так и называют. Привыкли уже, да и я привык. А про спор мужиков...» «И Прол прав, и, надеюсь, Свен тоже. Так-то мы в любом случае попытаемся послезавтра дать бой. Получится победить. Отойдем на еще один шаг от пропасти. С запасом оно спокойнее. Перебьют нас, вся надежда на Тео. Проверим, как наша придумка сработает. Специально поддаваться не будем. Лучше потом еще один плот свяжем, если выгорит фокус. Эти плоты мужикам так и так каждую седмицу вязать. Мы прикинули уже. С этим делом они и без моих клинков справятся. Фил на даре своим топором пальму с одного удара валит». «Свен, видно, имеет в виду, — вставил я, — что для нас всего 2 дня пройдет. Тео там хоть весь месяц плавай, мы того не заметим». «Ага», — подтвердил здоровяк. «Надурили мы кучеряху. Нам всего-то и надо, что разок зубана вольнуть, да разок люлей выхватить, а ему, бедолаге, на плоту этом не знам сколько торчать. В другой раз поди, откажется плыть». «Могу я», — пожал плечами Джекс. «Да хоть кто», — фыркнул Прол. «Был бы только в том смысл. Молите единого, чтобы все у нас получилось. Если выгорит, по очереди станем плавать». «Без меня», — скривился Свен. Я большой, мне что питья, что жратвы надо больше. И вот я не люблю. Лучше дохнуть в бою, чем на плоту загорать. Дядька шутит. Хорошее настроение у него, и все потому, что поверил в спасение. То, когда они двигались к неминуемой гибели, все были вечно хмурые. А после нашей недавней победы потихоньку начали оживать. Вот побьем послезавтра очередных гостей. Глядишь, и Прол улыбнется. А то один ноет все время, другой постоянно бурчит. Хоть бы вода послала бы нам в этот раз кого послабее. Ага, размечтался. Лечу, сдутый ветром, в ручей под хруст ломаемых папоротников. Они нас нашли. Как? Понятно как, дар у кого-то особый. Пришли со спины, незаметно подкравшись. Мы ждем их на том берегу, где протоптан, как и в прошлый раз, ложный след. Они, небось, даже к дереву не подходили, у которого туша зверя валяется. Весь наш план сходу муфру под хвост. «А-а-а!» Голос Джекса. Похоже, он все. Живые так не орут. «Он еще один! Урони его!» Земля вздрагивает, без понятия, что за дар это был. Разбираться мне некогда. В воду падаю уже невидимкой. И вовремя. Рядом с ухом, со свистом пролетает стрела и втыкается в растущие возле берега дерева. «Видел? Куда он исчез?» И тут же еще один незнакомый мне голос. «Вар, у нас невидимка, глуши!» Наконец-то я вижу их. Оба в шкурах. Один в 20 шагах от меня, другой чуть подальше. Бросаюсь к ближнему. «Подожди! 2 секунды, дай добить, у меня тут здоровый!» Йок! В грудь Свена, схватившегося с вооруженным копьем чужаком, врезается здоровенная сосулька. Бездарь охает и валится на спину, отброшенный могучим ударом. «А где Прол?» «Прола нет, я, похоже, последний. Сейчас я им...» «Можно, я все!» «Что за...» Только рукой замахнулся. «Вот он!» «Меня снова видно!» К моей груди мчится копье, даже отбить его нечем, я же с пустыми руками. «Проклятый душитель!» «Клинки мои тоже тю-тю!» «Резко прыгаю в сторону!» «Лови его! Это последний!» Ко мне сразу с трех сторон бросаются вооруженные копьями мужики. «Не последний, четвертый! Где-то пятый еще!» «Значит, я точно последний. И что делать?» «Как что? Драться дальше!» Сдергиваю с пояса метательный нож и роняю его. Выпущенная кем-то стрела вошла аккурат под ключицу. Как больно! «Ищем пятого! Он где-то здесь, Саба, слышишь его?» Я пытаюсь достать второй нож уже левой рукой. «Как я его должен услышать? Вар глушь напустил!» В бок впивается вторая стрела. «А, точно, Вар! Давай возвращай дары! Сейчас, сначала подранка добейте, мало ли!» «Я все еще жив! Хоть уже и упал, это все!» Чужаки перекрикиваются между собой, голоса ближе, ближе. «Дара нет! И меня, считай, нет!» «Что так долго, ведь больно же! Прикончите меня уже, кто-нибудь!» Море, пляж, пальмы, дождь. Струи воды льются с неба потоком. Порывистый ветер вовсю помогает им стегать нас похлеще. На погоде не испортить нам настроение. Едва взглянув на нашего путешественника, я сразу же обо всем догадался. Мы сделали это. «Кто герой? Кто красавчик?» Не замечая ни ливня, ни сдувающего с ног ветра, Теодор тут же принялся отплясывать на мокром песке танец радости, выкидывая причудливые коленца. «Дай! Дай его посмотреть!» — бросился к Джексу Свен. «Сколько дней?» — голос Прола дрожит. «8! 8 всего! Да я даже за вами соскучиться не успел!» «Вот зараза! Это ты так благодаришь своего спасителя!» Делано возмутился Тео. «Ну и йог с ним!» Тут же продолжил он уже другим, мгновенно посерьезневшим голосом. «Лучше так, чем никак!» Я тоже уже понял, почему Прол ругается. Бывший имперский законник умеет считать. 8 дней. Нет, оно-то, конечно, всем радостям радость. У нас получилось. Идея с платом оправдала себя. Но, увы, второй раз этот фокус уже не сработает. Третий, да, второй нет. Не успеем. «Ну, зато распогодится скоро», — улыбнулся промокший до нитки Дикс. «Пошли под деревья». Теодор сказал «дни», но имел в виду ночи. Друзья Фила давно наловчились считать сутки, играя в свои бесконечные прятки. Зная, сколько продлится поединок, ты никогда не прозеваешь очередной приход ящера. Зверю плевать на то, как долго вы убивали друг друга. Он в любом случае появляется раз в седмицу в четко определенную ночь, если та не выпала на время проведения поединка. Следующая как раз и станет седьмой. Эх, только драка закончилась, и опять надо драться. Но дождь, да, уже скоро закончится. Накануне поединка, как и в день его начала, всегда светит солнце. Я не верю, что те мужики, которые только что добили меня, для меня ведь и пары минут не прошло, целых 6 дней упрямо обшаривали остров, стараясь отыскать нашего пятого. Найти пни, оставшиеся на месте срубленных пальм, несложно. Догадаться, для чего те рубили, тем более. Скорее, они просто ждали, когда море, убив хитреца, принесет им победу. Не дождались. Предпочли начать новый поединок, закончив этот. Сбежали накануне появления ящера, то есть ящеров. Зверь ведь на каждом острове свой. Победу нам, конечно, отдали, но заодно и подставили. На вязку нового плота у нас просто не хватит времени. За полдня столько пальм срубить сложно. Там ведь не только дерево свалить, но и крону убрать, превратив ствол в бревно. Даже если весь дар спущу, не успеть. Но мне весь и нельзя. Мне же еще ящера убивать. «С плотом даже начинать не стоит», — поддержал мои мысли Прол, когда мы спрятались от дождя под деревьями. «Не успеем». «С Филом успели бы», — вздохнул Свен. «Не, я не жалуюсь», — тут же произнес он, словно бы извиняясь передо мной. «Просто объясняю. У Фила целая минута дара. Пусть делить он ее не умеет, как ты, но и так бы пальм за тот срок нарубил бы с запасом, у него они с одного удара валятся». Я прикинул в уме, ну, не знаю. Может быть, и успели бы они без меня плот связать. Ну так там еще и другие работы по мелочи, да и вывести плот за риф не из легких задач. Там быстро не выйдет. Нет, сомневаюсь, что вышло бы. В таких случаях им лучше в свои старые прятки играть. «Кто полезет на дерево?» — продолжил читать мои мысли Прол. «Точно не я!» — замахал Теодор руками. «Я лучше потом снова на плот!» «Джекс?» «Могу!» — вздохнул нытик. «Перегружайте мешки. Пока дождь не закончился, нужно идти. Так следов потом меньше, а вы это... Снова кручу, драться будете?» Теперь уже пришла моя очередь тяжело вздыхать. «Будем. Что нам еще остается? Из одной драки сразу в другую, так и устать можно. Духом, не телом. Спасибо воде, что хоть дни, которые мы в небытие ждали Тео, зачлись как прошедшие. И сил снова много, как будто ты выспался, и дары вновь при мне, словно их и не тратил. Что делать? Начнем все по новой. Сейчас соберем Джекса в дорогу и пойдем к тому дереву, где я зверя рублю. Пока то да сё, как раз дождь закончился, и можно будет натаптывать ложный след. Ох, вода! Не дает даже на миг расслабиться. Постоянно торопишься, постоянно в делах. Может, ну его эти прятки, не пущу сейчас Джекса, пусть с нами дерется. Так хоть точно 7 дней у нас будет в запасе. Что побьют нас, что мы их побьем, а седмица сначала пойдет в любом случае. Там уж точно плот свяжем. На лбах запас есть, вдруг в следующий раз наши противники по тому поединку чуть раньше сдадутся. Или чуть позже. Оно тоже пойдет. В тот раз я так и не решился отменить прятки. И зря. С Джексом вышло бы проще и ложный след натоптать, и в схватке победу добыть. Ну, наверное. Так-то мы и без него справились. Повезло нам. Среди наших гостей не оказалось никого с нужным даром, и пришлый отряд благополучно попался в нашу ловушку. Ни душителей, ни каких-либо других одаренных, способных мне помешать, среди них тоже не было. Подбежал невидимкой и заколол, зарубил всех по очереди. Это было легко. Еще один шаг прочь от пропасти сделан, теперь их у нас аж 4 в запасе. «Ловушка нужна». «И какая?» «Да хоть волчья яма. Натыкаем кольев на дно, сверху палок наложим. Дальше дерном прикрытие побольше вьюна. Я в предземье слыхал про такое». Из Прола охотник, что из меня танцовщица. Пора и мне слово вставить. Сидим, обсуждаем, как ящера бить, чтобы оно каждый раз наверняка получалось. Не сейчас бить, потом, когда я уйду. На плоту, как мы уже знаем, не всегда выйдет с острова сдернуть. Едва ли не через раз им либо драться придется, либо в прежние прятки играть, на деревья взбираясь. Что одно, что другое для отряда Фила чаще оборачивается проигрышем, нежели победой. А уж если еще и вычеркивать те седмицы, когда у них ящера одолеть не выходит, то совсем оно грустно получается. Годами будут на месте топтаться, застряв на воде. И не смерть, от которой избежать получилось, но и жизнью сидение здесь не назвать. Этот пояс в итоге сведет их с ума. Нужно что-то придумывать. «Ты эту яму за день вырыть собрался?» — ухмыльнулся я. «У нас так-то пять их еще. Плод готов, сам ведь знаешь». «И седмицы не хватит, это тебе не волк. Тут такая ямища нужна, какую вы точно не выкопаете». «Тогда петли какие-нибудь», — предложил Теодор. «Веревка осталась. Селок смастерим и заманим зубана в него. Джекс будет приманкой». «А чего сразу я?» «Ну, так я на плоту уплыву». «Не получится», — покачал я головой. «Поймать петлей так-то можно, но дальше. Чтобы такого зверя в селке удержать, особая веревка нужна. Ваша он порвет, да и главное вы забываете. Он же учится, гад, второй раз не полезет в ловушку». «Полезет». Все дружно повернулись к произнесшему это Свену. «Полезет, полезет», — уверенно повторил здоровяк. «Это же непростой зверь. Его вперед гонит не голод и даже не злоба, какая у обычного зверя на нашего двуногого брата бывает. Ему нас любым путем убить надо. Даже если тот путь его будет к своей собственной смерти вести, Зубан все равно им пойдет, коли только так он до нас добраться сможет». «Если для него другой дороги не будет, пойдет», — согласился с ним Прол. «Хоть второй раз, хоть десятый, хоть сотый. Зубан он такой. Вот только как нам такую ловушку устроить, чтобы у него выбора не было?» Все задумались. Я в том числе. Что нам надо? Какая ловушка нужна? Либо такая, чтобы ящера сразу убила, либо такая, чтобы надежно пленила. Со вторым совсем сложно. Веревки его не удержат. Подрубленным деревом придавить тоже сложно. Второй раз он ни на какую приманку не клюнет, а приманка одна — это мы. Единственная дорога. Нет выбора. Чтобы прикончить нас, зверь готов и сам сдохнуть. Мысли-подсказки закружились в голове хороводом. Что его может убить? Что-то острое, что-то тяжелое. Море. Это если ящера как-то попробовать утопить. Что-то быстрое и оттого сильно бьющее. Высота. Точно. Чем-то быстрым и при этом тяжелым может быть и сам ящер. Все острова друг на друга похожи. Каждый из них — это торчащая из моря гора со скалистой вершиной. Здешнего пика я не видел вблизи, но наш, к которому мы ходили с Ло, рассмотрел хорошенько. «А пойдемте-ка взглянем на гору». «Похожи? Да, острова здесь почти одинаковые. Две скальные шапки мало чем отличаются друг от друга. Те же несколько сотен локтей высоты, те же гребни и отвесные кручи с одной стороны и довольно пологие склоны с других. Но вершину, что здесь, что у нас, где остался колдун, подняться не составляет труда. Потому и бессмысленно пробовать там, что держать оборону, что прятаться. Слишком много подходов, где можно забраться наверх. Но удобную крепь этот горный пик точно не тянет. И ладно, оно нам и не надо. Моя задумка в другом». «Он и там нас достанет», — проследил за моим устремленным к вершине взглядом Свен. «Уже пробовали. Клятый ящер по скалам карабкается еще лучше, чем по деревьям». «По отвесной стене тоже может?» «Не знаю», — пожал здоровяк плечами. «Наверное, нет. Он для этого слишком тяжелый, но оно ему и не надо. Тут только с одной стороны отвесные круче. Он поднимется по любой из других, причем так, что ты его даже не услышишь, да и увидеть непросто». «Пускай поднимается. Вон тот гребень, видите?» Обрывистую сторону пика, на которую мы как раз и смотрели, в одном месте словно кто-то огромный рубил топором. Широченные трещины обрамляли тонкие скальные гребни, отходящие от стены на десятки шагов. Одни были потолще, другие потоньше. Тот же, на который указывал я, отсюда и вовсе смотрелся узким лезвием приставленного к горе торцом гигантского меча. «И на нем нас достанет», — не понял моего замысла Свен. «Ему даже покруче карабкаться не придется. Перелезет на гребень с горы, там несложно». Несложно. И мы тоже сможем. Ну, не знаю, задумчиво протянул Прол. Может, оно отсюда так смотрится, а на деле там всего шаг ширины, скошенная верхушка и приличный уклон в сторону дальнего края. Сорваться, расплюнуть. Я видел эту скалу вблизи. Вот совсем на нее лезть не хочется. Ага, тоже видел этот выступ, когда на вершину взбирались, влез в разговор Джекс. Перебраться-то на этот гребешок можно, а вот драться на нем... Зубан точно нас с него скинет. Там много не надо. Один легкий толчок, и летишь до земли. То есть там даже не земля внизу, камни. И здорово, — хитро улыбнулся я. Ящер точно такое падение не переживет. Ха, будто кто-то из нас переживет, — буркнул Прол. А вам и не надо. Теодор первым понял, в чем соль моей задумки. Ха, падайте вместе с Зубаном. «Хорошая, быстрая смерть», — продолжил дядька с довольной ухмылкой. «Всяко лучше, чем факелом гореть или кишки из распортого брюха вываливать. Я на плоту добрым словом вас поминать буду». «Нет, правда. Серьезно вам говорю». И он прав. Им не нужно побеждать ящера. Им достаточно его просто убить. То, что вместе со зверем умрут и они, не беда. Теодор так и так в одиночку добудет победу, когда на обезлюдевший остров через нору придут вытянувшие несчастливую короткую соломинку гости. Я уверен, что ящер не сможет осторожно подползать к ним по узкой вершине гребня и всех скидывать в пропасть, не падая сам. Он порывистый, резкий, атакует в броске. Он сорвется. Хоть один из четверки, но точно сумеет или столкнуть зверя вниз, или схватить, чтобы рухнуть с ним вместе. Ящер ловок, но он слишком тяжелый, а главное, на свою жизнь ему наплевать. Зверю нужно убить людей. Он убьет их. «Дорога в один конец», — пробормотал Джекс. «А ведь может сработать». «Ловушка, в которую зверь будет лезть раз за разом», — задумчиво произнес Прол. «Ловушка для всех». «Нужно попробовать», — решительно произнес Свен. «Нужно». Согласился с ним я. «Если выгорит, возвращаю вам Фила. Он выспался». А вот мне уже пора идти дальше. Меня колдун ждет. И мое настоящее тело. И друзья. И лежащие где-то там, впереди, ойкумена. А больше всех меня ждет сестренка. Надеюсь на это. Эх, Тишка, Тишка. Как хочется уже посмотреть, какой ты стала, как выросла. Узнаешь ли ты меня? Я тебя точно, да. Сколько лет прошло, а твое личико у меня до сих пор перед глазами стоит. Поскорей бы встретиться».